Глава 6. Арина. Регина явно устала. Стремительное путешествие, в которое я вынудил ее отправиться, и непростой разговор измотали девушку. Поэтому, укрывшись пледом по самый подбородок, она уснула. Кресло, предназначенное для пассажиров этого летательного аппарата, мне казалось истинно пыточным. В принципе, непривычный к таким жестким формам, пребывая в постоянном напряжении от страха за наши жизни, я не представлял, как в ее положении можно все это осилить. Но как помочь? Как хотя бы выразить свое желание искренне быть полезным? Я понимал, что она не поверит мне, сочтет лицемерной и расчетливой мою заботу. И это естественно после того отношения, что я так старательно взращивал в ней. Вот только тревога за девушку, что во сне морщилась и, постановая, ерзала, пытаясь устроиться удобнее, не отпускала. Она затмила даже ужас от осознания собственных ошибок и предчувствия самых невероятных последствий моих поступков. Что ждет нас уже завтра? Возможно, я уничтожил будущее своего народа? Наше будущее? Самое поразительное, что о таком долгожданном потомке я не думал. Страшно было принять вероятность настолько непереносимых потерь. Если, получив, наконец, шанс обрести продолжение, я разрушу все собственными руками. Впрочем, не отправься я за Региной, никогда не узнал бы о нем. Все долгие часы полета не сомкнул глаз. И причина не только в необходимости контроля над окружающими нас людьми. Нет. Запрограммированные гипнотическим влиянием, они вели себя так, как это удобно мне. Но я глаз не мог отвести от сонного лица Регины. Вопреки всему, любовался, наслаждаясь ощущением ее тепла, ее близости. Были мгновения, когда я потерял ее. И чудо нашей встречи, обретение ее, их, оно не оставило равнодушным. Наедине с собой, обдумывая варианты развития ситуации, я с трудом сдерживался. Никогда ранее так не накрывало эмоциями. Никогда ранее я не ощущал себя настолько уязвимым, но одновременно и счастливым. Понять себя не мог. Оттого и стремился быть абсолютно честным с Региной, надеясь, что ее вопросы натолкнут на способ понять себя. Поскольку прежней незыблемой уверенности в себе и своем долге не стало. В какой момент она исчезла? Сейчас я понял, в миг, когда Ньер осознанно отправил столь значимое для меня существо на верную гибель. Когда самолет совершил посадку, я решительно подхватил Регину на руки, не позволив ей воспротивиться. Ей хватило одного взгляда на меня, чтобы смириться и обмякнуть в моих объятиях, обхватив рукой мою шею. Я видел, что она измучена, что у нее болит спина. Понимал, что ей невыносимо страшно следовать за мной этим путем. Опять в неизвестность, в будущее и не самое желанное прошлое. Но она терпела, без приказа и принуждения. Терпела ради того, кто стал для нее важнее собственного страха. Важнее ненависти ко мне. Ребенок. Я думал о самой невероятной новости, что ожидала меня по прибытии в это время. Знал бы об этом Ньер, когда убеждал меня одуматься. Готовился я к чему угодно, и все же оказался не готов к одномоментно сбывшимся надеждам. Это как взять и прыгнуть с высоты в 1000 метров. Эмоции зашкаливают. Тут и восторг, и страх, и море еще такого, что я и сам понять не способен. Как жить дальше? Регине удалось перевернуть мою жизнь окончательно. Так долго стремясь к появлению ребенка на высшей ступени развития ради продолжения борьбы за свой вид, внезапно понял. Готов на все ради него. Ребенок мгновенно стал важнее самых возвышенных целей. Эгоистично? Но никто из нас не мог предвидеть подобного поворота. Ни один из известных мне высших не стоял перед таким выбором. Долг. Или собственный ребенок? Невольно рассматривая барашки облаков за нелепым окном, именно, не экраном, силился справиться с нахлынувшей паникой. Сейчас я не знал, что делать. Как соединить воедино разом оборвавшиеся нити моей жизни? Сплести опять выверенный и четкий узор существования, где все объяснимо и распланировано? Как хотя бы достучаться до своей месты? Последнее удручало особенно. Для Регины я стал врагом, не желая этого, но и не имея возможности поступить иначе. Бесполезно спорить о том, чьи взгляды верны. Мы смотрим на одно и то же с совершенно разных углов зрения. Правы и неправы оба. Но чудо, которое раскрасило мою, давно ставшую однотонной жизнь в миллионы невероятнейших оттенков ощущений, подарила мне именно Регина и Теравиас. Как бы я хотел иметь возможность спросить его, почему? Нет, просто сказать спасибо. Жизнь перевернулась. Я утратил все привычные ориентиры. Нарушил запрет о перемещении в прошлое. Вдруг понял, что не способен больше воспринимать Регину как неразумного питомца. Она стала неотъемлемой частью поджидавшего меня в этом времени чуда. Стала частью меня, моего ребенка. В моем потомке всегда будет частичка этой землянки, так неожиданно возникшей на моем пути, когда, казалось, все давно предрешено. Этой мыслью я просто упивался. Нашлось то, что объединяет нас. Меня и Регину. Меня, Регину и ребенка. При всей необъятности наших противоречий у нас появился единственный, но настолько значимый повод понять друг друга. Понять и принять невозможность расстаться. И это чувство безысходности прогоняло все страхи, заставляя меня едва ли не кричать от радости. Мир перевернулся и одновременно стал прост и понятен. Наша задача – сделать все для ребенка. Вместе. Сейчас именно он сплотил нас. Неважно, что будет потом, но здесь и сейчас у нас появилась первая общая цель – помочь ему появиться на свет. Смотрел на спящую Регину и с трудом верил, что не сплю. Как настолько невероятно могла измениться моя судьба? Словно кто-то другой вмешался в рисунок водной матрицы, как это сделал я в случае с Региной. Следуя в потоке прибывших пассажиров, невольно всматривался в окружающий мир людей прошлого и не покидало ощущение растерянности. Непривычно видеть землян свободными. Нам предстояла пересадка и еще один долгий полет. Еще несколько напряженных, наполненных ожиданием часов на этом чудовищном летательном аппарате прошлого. Как же далеки современные мне земляне от людей этого времени. Далеки во многих смыслах. Я думал об этом все время полета, ласково поглаживая волосы уснувшей на моем плече Месты. Все получилось неосознанно. Устраивалась Регина на максимально возможном в наших обстоятельствах удалении, но во сне потянулась ближе. А мои руки, словно только и ждали этого, обхватили плечи девушки, привлекая ее к себе, укладывая полулежа поверх своего тела, позволяя расслабиться и обмякнуть. Положив подбородок на макушку Месты, свободной рукой провел по ее волосам, желая успокоить больше себя, нежели Регину. Душу щемило от горечи странного признания самому себе. Тем оно было тяжелей, что слишком запоздало. От жажды вырваться наружу правде, она так значима для меня. Нам оставалось несколько часов до конечного пункта путешествия. До Москвы. Именно туда во второй раз переместила Регину. Перед посадкой я осторожно разбудил ее, радуясь признакам удовлетворения на лице. Немного отдохнула. Знала бы она, как тревожно мне беспокоить ее именно сейчас, в ее положении вынуждая терпеть нагрузки этих перелетов, но промедление опасно. Сон сделал девушку слегка ленивой. Или это признак переутомления? Предшествовавший сну злости в ней больше не чувствовалось. Наоборот, смирение, готовность преодолеть жизненные трудности ради блага ребенка. Меня она явно вынесла за скобки своих интересов. Взрыв миновал. Впрочем, я догадывался. На время. Но это соответствовало и моим намерениям найти компромисс и решить между нами все миром. Сейчас же главным было вернуться домой. Отсюда и собранная, нарочито отстраненная деловитость, которой мы, не сговариваясь, придерживались. Расположившись в еще одном транспортном средстве, что должно было доставить нас от самолета до космопорта, или чем у местных являлось здание, куда прибывали пассажиры, мы согласовали детали перемещения. О том, чтобы это не заинтересовало других землян, я позаботился. «Получается, из-за того, что ты пришел в это время следом за мной, через имплант меня уже не выдернуть?» — уточнила Регина. Она выглядела умиротворенной, легонько поглаживая живот сквозь ткань одежды и словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Меня ужалила ревностью. Хотелось разделить ее мысли и ощущения в этот момент, но для безрассудных эмоций было не время. «Да, я своим переходом как бы заблокировал влияние водной матрицы на твой организм. Меня выдернуть можно, тебя только переместить из точки переноса». «А анемоны?» Она коснулась рукой крошечного мешочка на шее. «Для перемещения придется их снять. В остальном они сейчас бесполезны. Я нашел тебя». Она сухо кивнула, отведя взгляд. Громоздкое здание из стекла и бетона приближалось. «Задержимся», — невольно понизив тон, предложил я мести. Жажда заботы, желание окружить ее вниманием переполняли. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Даже о мечущей каждый из призванных ею на нерост мужчин стремился заботиться. Что уж говорить о той, кто станет матерью единственного в своем роде потомка. «Покушаешь?» Меня голод не беспокоил. Даже будь необходимая мне пища в достатке, она не полезла бы мне в рот. Слишком сильно было волнение. «Нет», — качнула она головой. «Поела в самолете. Больше не хочу». Регина тяжело вздохнула. Усталость эта была даже не физической, а моральной. Она, конечно, тоже переживает и тревожится в душе. «Не волнуйся», — испытывая потребность успокоить девушку, пообещал я. «Скоро мы будем дома». Она невесело хмыкнула. «Сулит ли это что-то хорошее? Я же знал, конечно». «Предлагаю взять такси». Стоило мне перенести Регину в здание, она махнула рукой на противоположную стену с большими окнами. «Вот они, выстроились в ряд. На машине и доедем до точки переноса». «Мне не нравится идея с машиной», — произнес это спокойно, опустив девушку на стул и обхватив ладонь Регины. Мы смотрели на парковку с множеством такси. Внутреннее напряжение давало о себе знать, но я не позволял ему проявиться, понимая, что у Регины в ее состоянии гораздо больше поводов для раздражения. Однако, рассматривая эти убогие и небезопасные средства передвижения, не смог промолчать.